Слово на освящение часовни святого преподобного Сергия, сооруженной Сибирским отделом общества друзей музея Рериха в Родонеге, Чураевка, штат Коннектикут. Святой Сергий – строитель русской духовной культуры. Каждое упоминание этого священного имени повелительно зовет всех нас к непрестанному светлому труду, к самоотверженному созиданию и делает из святого Сергия поистине преподобного для всех веков и народов. Повторяю, для всех веков и народов, ибо культура духа стоит над всеми границами. И нет такой религии, и нет такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом преподобного, когда вы расскажете ему о трудах его. Ориген заповедал: «Глазами сердца смотри». Не есть ли это также и заповедь самого преподобного, который в пламенной чаше вознес заповедь сострадания и любви? Преподобный Исаак Сирин сказал: «Когда мы в покое, демоны веселятся, а когда в трудах, ангелы радуются». Этими соангельскими трудами положил преподобный Сергий краеугольный, нестираемый камень русской духовной культуры, внеся его в сокровищницу мирового почитания. Имел счастье произносить имя преподобного и буддистам, и мусульманам, и евреям, и индусам, огнепоклонникам и почитателям Великого Духа. Было ли при этом хоть одно отрицание или отстранение? Не было, ибо всепрощающая и всевозносящая духовная культура заложена в каждом человеческом сердце, и не мечом, но сотрапезою духовную открывается этот светоносный сосуд благодати. Случайно ли, что на всех путях сужденных вырастают священные знамена преподобного? Дивно и чудно видеть, когда же в наше смятенное, отягощенное мраком время всюду возносятся светочи храмов и часовен во имя преподобного. В Париже – Сергиева обитель, в Лондоне – Сергиева группа учащихся, в Южной Америке – имя святого Сергия, под Нью-Йорком мы имеем радость осветить часовни святого Сергия, в Нью-Йорке в доме музея комната часовни преподобного, по Азии раскинуты зачатки часовен и храмов во имя этого непобедимого водителя ко благу. Огромное количество книг, статей и листовок посвящены преподобному. Больше того, когда вам приходится встречать людей близких в духе, рано или поздно, но безошибочно, вы узнаете от них, что у кого в сердце, а у кого и в образе носится это священное имя, так объединяющее, так зовущее от дня вчерашнего перейти к светлому завтра. Обратите внимание, преподобный в жизни своей не терялся в искании, но устремленно восходил и строил. Можно сказать, что далеко за пределами богоискателя он был богоносцем. Буддисты называют его Бодхисаттвою, евреи – Израилем, а индусы – Махатмою. Преподобный приобщался от пламенной чаши, преподобному сослужил пламенной. В этой благодатной пламенности, в этом благом огне творящем дошел до нас облик святого Сергия, и пламенны были видения ему владычицы. Познающий пламень сердца навсегда связан с обликом преподобного. Это великое познание, редко сходящая благодать навсегда соединили имя преподобного с представителем о всезнании. Преподобный знает, так запомнил народ. Преподобный знает, когда спасти, преподобный знает, когда явиться, преподобный знает, когда помочь, преподобный знает, чье сердце доступно благодати, преподобный знает, где нет неверия и предательства, преподобный знает, где искренний дар. Во всех встречах о имени преподобного приходим к тому же понятию о непреложности знания его, о мудрости подвига его. В этом схождении на понятии знания культуры мы найдем спасение общее. Чем же иначе заменим мы разрушительные отрицания, неверие, легкомыслие, предательство, вольное или невольное? В осознании прекрасной благодати только и мыслим о схождении. Человечество устало от разрушений и смятений, выдувающих пламень сердца. Чудесно является перед нами великое имя Водителя, с которым неразрывно связано и знание, и строительство, сострадание и неутомимая твердость. Да поможет нам преподобный стать посильными пособниками ему в его неутомимых великих трудах, и зримых, и незримых, и сказанных, и несказанных. Несказанных во всей своей невыразимости условным языком человеческим, но, по счастью, кроме языка словесного, человечеству дан и язык сердца. В этом языке пламенном, в огне сердца, сойдемся мы, и, забыв темноту дня вчерашнего, устремимся совместно к свету. Свет один, так же, как и тьма одна. И при внесении света тьма рассеивается, да поможет нам, преподобный, приобщиться к великому единому свету. Февраль 1931 год. Гималаи.